Глава 42. В путь. Было уже далеко за полдень, когда Юнона и Пин торопливо перешли мост и направились к городским воротам, тем, что на другом берегу реки. Фодус опять медленно влёк свои воды вглубь суши, скрипя и стеная под грузом расколотых льдин и разноцветных обломков. Это было все, что осталось от лавок, торговавших на спине у замерзшей реки. Накануне вечером началась оттепель, и улицы вновь обратились в грязевые потоки, и вонь от реки вновь наполнила воздух. Пин вдохнул побольше воздуха, и Юнона рассмеялась. «А я-то думала, ты будешь рад, что не придется больше чувствовать этот запах». Пин улыбнулся. «Этот запах я никогда не забуду», — ответил мальчик, «и он всегда будет напоминать мне о том, что произошло в этом городе». Он поднес руку к груди и нащупал тонкую косточку, последнюю фалангу материнского мизинца, которую он надел на шнурок и повесил на шею. «Лично мне мой запах нравится больше», — со смехом сказала Юнона. «Главное, теперь все позади», — улыбнулся Пин. «А что ждет нас впереди, неизвестно». «Возможно, что истина», — задумчиво предположила Юнона. «Истина о твоем отце». «Возможно», — согласился Пин, — «хотя иногда истина не такая уж хорошая вещь. А как же насчет тебя? Что ты будешь делать, если найдешь человека, которого ищешь?» «У него есть кое-что», — отвечала Юнона, — «кое-что, принадлежавшее моему отцу. Попрошу, чтобы вернул». «А что именно?» «Деревянная нога». «А ты знаешь, как зовут того человека?» «Знаю», — сказала Юнона. «Его зовут Джо Забиду».